После битвы гномы вновь рассеялись по свету. Покидая Азанул-Бизар, с мертвых сняли оружие и доспехи, дабы они не достались оркам, если те вернутся в долину. Каждый гном, уходивший с поля битвы, был тяжко нагружен. Весь лес пошел на сооружение погребальных костров. С тех пор он не растет там больше, а дым от сожжений был виден даже в Лориэне. Сжигать своих умерших не в обычае гномов, но строительство каменных гробниц, как это у них принято, отняло бы многие годы. Оставлять же тела погибших на растерзание зверям или оркам было немыслимо, вот и пришлось обратиться к огню. Но упавших в Азанул-Бизаре славная память. Если сегодня кто-нибудь из гномов с гордостью скажет о своем предке: «Он был сожженный гном», этого будет довольно. Погребальные костры отгорели, союзники разошлись в разные стороны, и Дайн Железностоп увел свой народ к рудному кряжу. Перед уходом Трайн сказал Торину Дубощиту: «Кому-то цена за голову на колу покажется слишком высокой. Мы отдали за нее по меньшей мере свое царство. Какой путь ты изберешь? Вернешься ли со мной к наковальне или пойдешь по свету?» «По мне лучше наковальня», — пожал плечами Торин. «Молот не даст ослабеть рукам, пока им снова не придется взяться за более острый инструмент». Так Трайн с Торином и с горсткой гномов, среди которых были и Балин с Глоином, вернулись в Думгарский край, но вскоре покинули его и долго бродили по Эриадору, пока не осели в отрогах Эридлуина. Мало их было, и не скоро они вновь стали заметным народом. И во все-то времена женщин среди гномов было немного, а в таком ослабевшем роде и подавно. Дочь Трайна, Дис, принесла ему двух внуков, Фили и Кили, а у Торина, например, жены не было вовсе. Все изделия, выходившие в это время из-под молота гномов, были железными. Слова Трора о том, что кольцу нужно золото, помнили, но ни золота, ни других драгоценных металлов или камней у них не было. Пришла пора сказать несколько слов об этом кольце. Народ Дарина верил, что владеет первым из семи откованных колец. Говорили, что оно подарено государю Казаддума, Дарину Третьему, самими эльфами-кузнецами, и что Саурон не коснулся его. Вряд ли это именно так, ибо злая сила врага, несомненно, была в кольце, ведь он помогал ковать все семь. Владельцы кольца никогда не говорили о нем, а расставались с кольцом только перед смертью. Поэтому никто не знал наверняка, где оно находится в тот или иной момент. Некоторые считали, что оно осталось в Казаддуме, а родичи и наследники Дарина ошибочно полагали, что Трор взял его с собой в свой злосчастный поход в Морию. Кольцо искали на трупе Азога, но не нашли. Теперь многие думают, что врагу удалось с помощью чар или еще как-то узнать, кто владеет последним свободным кольцом народа гномов. И все дальнейшие злоключения наследников Дарина объясняют колдовством врага. Но гномы оказались стойким народом. Кольцу удалось только заронить в их сердца страсть к золоту и драгоценностям. Без них жизнь была бы гномам не в радость, а грабителей они ненавидели и мстили жестоко. Нужда и скитания закалили дух гномов и научили стойко сопротивляться любому давлению. Чужая воля оказалась неспособна склонить их ко злу, и поэтому ненависть Саурона обратилась к одной цели — лишить гномов того, чем они владели. Видимо, именно кольцо по прошествии нескольких лет отравило жизнь Трайну. Ничто более не радовало его, а жажда золота жгла сердце. Наконец, не в силах больше терпеть, он решил возвращаться в Эребор. Спутниками его стали Балин, Двалин и еще несколько гномов. Торину он ничего не сказал. Об их путешествии известно мало. Можно предположить, что едва путники вышли в дорогу, шпионы Саурона выследили их. Волки и орки подстерегали маленький отряд, зловещие птицы застили солнце, и чем дальше гномы продвигались на север, тем больше препятствий им приходилось преодолевать. Однажды темной ночью гномы брели долиной Андуина, когда черный дождь заставил их искать укрытие под кронами сумеречья. А наутро Трайн исчез. Спутники долго искали его, не нашли и вернулись обратно. Только много лет спустя выяснилось, что Трайна схватили по вражьему приказу и бросили в подземелье Долгулдура. Кольцо забрали, долго пытали, и там он в конце концов умер. Наследником Дарина стал Торин Дубощит. Да только что теперь было наследовать? Когда Трайн пропал, Торину исполнилось 95 лет. Он пользовался немалым уважением среди гномов, носил гордый герб и был доволен жизнью в Эриадоре. Торин был состоятельный гном, богатство свое нажил честным трудом, а став правителем, правил рачительно и мудро. Прослышав о дворце государя, скитальцы из народа Дарина возвращались и оседали неподалеку. Так постепенно появились прекрасные подгорные залы, кладовые заполнились припасами, и жить стало легче, хоть в песнях часто с грустью поминали одинокую гору. Шли годы. Торин размышлял над напастями, одолевавшими его род, раздумывал, как отомстить дракону. Мечтал о новых союзах и войсках, но войска давно рассеялись, союзы были забыты, оружия не было, и большой молот Торина гневно бил и бил в кузнице по раскаленному железу. Так продолжалось до тех пор, пока Торин не повстречался с Гэндальфом. Их встрече суждено было изменить судьбу дома Дарина и повлечь за собой дела великие и славные. Однажды, 15 марта 2941 года, Торин, возвращаясь из какого-то похода, решил заночевать в Брыле. В то же время в резвом пони отдыхал Гэндальф. Он направлялся в Шир, где не бывал лет 20. Мага тревожили дела на севере, надвигалась война. Саурон копил силы и собирался первый удар нанести по Дольну. Ясно было, что помешать его планам можно, лишь перекрыв горные перевалы на севере, а кроме гномов из рудного кряжа сделать это было некому. Но их останавливало драконова пустошь, а в недрах одинокой горы затаился Смог. Саурон мог попытаться использовать дракона, и тогда последствия были бы страшными. Вот Гэндальф и размышлял, как погубить Смога. От этих мыслей оторвал его голос Торина. «Я много слыхал о тебе, мастер Гэндальф, и рад поговорить с тобой. В последнее время я часто о тебе думал, как будто кто велел мне искать тебя. Да я бы и искал, если б знал где». «Ну что ж, Торин Дубощит», — с легким удивлением ответил маг, — «я тоже думал о тебе. Хоть сейчас я и направляюсь в Шир, но помню, что эта дорога ведет и к твоему дворцу». «Коли тебе хочется, можешь называть хижину изгнанника дворцом», — вздохнул Торин. «Но как бы там ни было, если приедешь, тебе будут рады. Всем ведома твоя мудрость, а при моих заботах твой совет просто необходим. Я приду», — кивнул Гэндальф. «По крайней мере, одна забота у нас с тобой общая. Надеюсь, внук Трора не забыл о драконе Эребора. Я ведь о нем говорю. О последствиях этой встречи достаточно сказано в другом месте, и о необычайном плане Гэндальфа, и о походе к одинокой горе, закончившемся столь неожиданно, здесь говорится только о народе Дарина. Барт-лучник сразил Смога. Возле Эребора произошло великое сражение. Орки, прознавшие о возвращении гномов, пошли войной на Эребор. Вел их Болг, сын Азога. В этой битве Торин Дубощит был смертельно ранен и вскоре умер. Похоронили его в гробнице под горой с Аркенстоном на груди. Фили и Кили тоже пали в этом бою. Дайен, железностоп, пришедший с рудного кряжа, по праву стал царем Дайеном II, и подгорное царство возродилось, как и желал того Гэндальф. Дайен стал великим и мудрым государем, и для гномов снова настали дни процветания. В том же 2941 году, в конце лета, Гэндальф склонил Белый Совет осадить Дол Гулдур. Саурон бежал и укрылся в Мордоре. Замыслы его были расстроены, и когда война все-таки разразилась, главный удар был направлен на юг. Ведь на севере врагу противостояли Дайн II и король Бранд. Как-то раз уже после завершения основных событий войны Кольца Гэндальф в Минас Тирите сказал Фродо и Гимли: «Много скорби принесла гибель Торина, а вот теперь в сражении на севере пал Дайн. Удивление и восхищение достойно его гибель. В таком преклонном возрасте он пал, как могучий воин, в схватке над телом короля Бранда у ворот Эребора. Это большая потеря для гномов, да и для всего Среднеземья тоже. Но все могло быть куда хуже. Великие дела свершались на полях Пеленнора, но нельзя забыть и о битвах на севере. Если бы не доблесть народа Дарина, в Гондоре сейчас могло бы не быть королевы, а Дольн лежал бы в развалинах. Из победы нам пришлось бы возвращаться на пепелище, но этого не случилось. И не случилось потому, что однажды весенним днем мы повстречались в Брыле с Торином Дубощитом. Это была встреча судьбы, как говорят в Среднеземье». В этих хрониках упомянута единственная женщина из народа гномов. Это Дис, дочь Трайна II. Со слов Гимли мы знаем, что женщин среди гномов вообще мало, не больше трети. Они редко покидают подземные обиталища, а по обличию и одежде так похожи на молодых гномов, что посторонний глаз не способен уловить разницу. От этого и пошли глупые толки, будто у гномов женщин нет совсем, и гномы, дескать, выходят из камня. Нет, женщин у гномов просто мало, поэтому их народ и растет столь медленно. Гномы женятся или выходят замуж только один раз, и при этом очень ревнивы. К тому же не все женщины гномов выбирают себе мужей. Некоторые не хотят никого. Некоторые мечтают о тех, за кого не могут выйти, а если так, то ни на кого больше и смотреть не станут. Да и мужчины у гномов часто предпочитают работу семейным радостям. Гимли, сын Глоина, стал одним из самых известных гномов. Он входил в отряд девяти. Провел всю войну рядом с королем Элиссаром, удостоился звания друга эльфов за преклонение перед владычицей благословенного края и дружбу с Леголасом, сыном владыки Трандуила. После падения Саурона Гимли привел на юг многих гномов Эребора и стал государем мерцающих пещер. Гномы трудились теперь и в Гондоре, и в Рохане, для Минас Тирита они взамен прежних, разбитых королем-призраком, выковали новые ворота из мифрила. Леголас также привел на юг сумеречных эльфов, они обосновались в Итильене, и вскоре он стал прекраснейшим из владений Запада. Когда король Элиссар расстался с жизнью, Леголас ушел за море. До нас дошел слух, что вместе с ним отправился и его вернейший друг и соратник Гимли. Может быть, это правда, хотя и странное, чтобы гном по своей воле покинул Среднеземье, чтобы эльдары приняли его, а владыки Запада допустили это, такого еще не бывало. Правда, говорят, что Гимли ушел, будучи не в силах смириться с мыслью никогда больше не увидеть владычицу Галадриэль, и в этом случае она, одна из самых могущественных эльдаров, могла добиться для него особой милости. Более об этом деле сказать нам нечего. Род гномов Эребора составил Гимли, сын Глоина, для короля Элиссара. Основание Эребора, 1999. Дайн I убит драконом, 2589. Возвращение в Эребор, 2590. Разграбление Эребора, 2770. Убийство Трора, 2790. Сбор войск гномов 2790-2793. Война гномов с орками 2793-2799. Битва при Нандухирионе 2799. Трайн уходит странствовать 2841. Гибель Трайна и потеря кольца, 2850. Битва пяти воинств и гибель Торина II, 2941. Балин уходит в Морию, 2989. Генеалогическое древо народа Дарина. Звездочками отмечены цари народа Дарина, в том числе и изгнанники. Дарин бессмертный, первая эпоха. Звездочка. Дарин VI, 1731, погиб в 1980 году. Его ветвь. Звездочка. Найн I, 1832, погиб в 1981 году. Звездочка. Трайн I, 1934, погиб в 2190 году. Ветвь Трайна I. Звездочка. Торин I, 2035-2289 год. Звездочка. Глоин, 2136-2385, звездочка Оин, 2238-2488. Ветвь Оина, звездочка Найн II, 2338-2488. Борин, 2450-2711. Фарин, 2560-2803. Ветвь Фарина. Фундин, 2662-2799. Гроин, 2671-2923. От Фундина Балин, 2763, погиб в 2994 году. Двалин, 2772, 3112. Ветвь Гроина. Оин, 2774, погиб в 2994 году. Глоин, 2783, четвертая эпоха, 15 год. От Глоина Гимли, друг эльфов, 2879, 3141, в исчислении четвертой эпохи, 120 год. Ветвь короля Дайна I. Фрор, 2552, погиб в 2589. Звездочка Трор, 2542, погиб в 2790. Звездочка Трайн II, 2644, погиб в 2850 году. Наследники Трайна II. Звездочка Торин II Дубощит, 2746-2941. Фрейрин, 2751-2799. Дис, 2760. От Диса Кили, 2864-2941. Фили, 2859-2941. Ветвь Дайна I. Грор, 2563-2805 год. Найн, 2665, погиб в 2799 году. Дайн II, Железностоп, 2767-3019 год. Торин III, 2866. От Торина III ветвь Дарин VII и последний. Из спутников Торина Дубощита к народу Дарина относятся Ори, Нори и Дори. Бифур, Бофур и Бомбур – потомки марийских гномов.